Ну вот, мои друзья, настал мой час поделиться наставлением некоторым. А какая у меня тема, кто скажет? Никто не знает, какая у меня тема? А? Не, ну это общая тема, а у меня какая конкретно? Никто не... А? Это было в Шарикова. Страх Божьей музыки, да, в музыкальном служении. Это у меня такая тема, да, если у кого есть программа, да? Ну, видите, так уж получилось, что раз я тут как бы музыкант, значит, на такую тему. Так, братья предложили мне, ну и у меня такое расположение было. Готов ты, брат, там нажимать на кнопочку, да? Хорошо. Значит... У меня будут некоторые такие как бы клипы тут, ну, такие, значит, музыкальные немножко образцы. И вы знаете, сначала я прочитаю Слово Божие, потому что начинать надо всегда с Слова Божьего. А потом оно уже будет как бы логика сама подсказывать, к чему там что. И вот я прочитаю Слово Божие, оно из Нового Завета я прочитаю сначала, потом с Ветхого. Послание к филиппийцам, послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, Слово Христово, «Да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Так вот здесь три слова говорят о том, что относится к музыке, тому, что, собственно говоря, мы с вами тоже вот в служении применяем, ну, сегодня тоже применяли, и вот и применяем в музыке. Что значит страх Божий в этом музыкальном служении? Так вот такие тут интересные три слова: псалмы, славословие и духовные песнопения духовные. Псалмы по-гречески так и звучат. Псалмы, вот слово славословие, интересно, звучит гимн, слово гимны тоже в русском языке оно есть. А песни звучат как ода по-гречески, оказывается, песни – это ода. Знаете, вот есть ода державе на Бог, так называется ода, оказывается, песни – это, вот, если кто не знал. Вот. Ну вот, так вот, здесь говорится о том, что это все должно быть духовным. Ну, а раз есть духовное, значит, еще какое? Какое может быть? Есть духовное, есть еще какое-то, кто знает Библию, терминологию, значит, еще какое-то может быть. Дух, а есть еще что, кроме духа? Вот человек, что еще есть? Плоть еще есть. Может быть, еще музыка плотская, значит. А еще кроме духа и плоти, еще что там есть, что-то одна субстанция такая. А? Душа, значит, музыка еще может быть и душевная. Именно для Бога, для вот, христианского богослужения нужна музыка духовная. Ну, вот хотелось бы немножко просуждать. Знаете, вот на прошлом молодежном, который был там у нас в Федералвее, были вопросы, и некоторые из них как раз касались музыки. И, ну, они такие были несколько как бы характера такого, что на них, отвечая на эти вопросы, нужно как бы критиковать, что-то опровергать. Ну, знаете, я решил немножко другим путем пойти. Вот часто получается такая ситуация у нас, как вот когда мы критикуем пятидесятников, харизматиков, и там критикуем это вот, все не так, вот у них там неправильное понимание о Духе Святом. А иногда мы не излагаем, а как же правильно надо о Духе Святом понимать? Иногда у нас не хватает вот этого позитивного, утверждающего. А как надо понимать, что же есть истина? Когда мы поймем, что есть истина о Духе Святом, нам тогда меньше вопросов будет о пятидесятниках и харизматиках. Так? Вот так точно о музыке. Вот такие, например, вопросы сейчас зачитаю некоторые, которые вы задавали, не знаю, может, кто-то есть из тех, кто задавал, может, кого-то нет, но это вы задавали. Можно ли христианской молодежи слушать рэп-мьюзик? Вот такой вопрос. Если нет, то почему? Дальше. Почему музыка часто уводит людей в мир неверия? Ну, тут такое соприкасающееся немножко не прямо музыка, но все же. Можно ли верующие молодежи ходить в кино? И если нет, то почему нельзя? В чем зло телевидения и кино? Немножко тут брат Владимир Шариков отвечал. Когда в церкви играет басовый инструмент очень громко, например, как бас-гитара или барабаны, можно ли это считать поучительной верующей музыкой? Вот такой вопрос. Можно ли верующим иметь бумбакс в машине? Значит, вот, не знаю, что там, мало что ли динамиков, все еще бумбакс. Как относиться к тем христианам, которые увлекаются роком? И последний вопрос, ну, немножко такой, который я встречный вопрос хочу задать. Вот вопрос такой, почему в церкви поют такие унылые песни? У меня такой вопрос, мы сегодня, приведите пример, какую сегодня мы унылую песню пели на этом собрании. У кого есть такие предложения? Какую мы унылую, мы исправимся. Не будем больше петь уныло. Так. Мне кажется, мы уныло ничего не пели сегодня. Все нормально было, так вот, бодро. И, если это были даже минорные песни, то они имели определенный смысл, определенную нагрузку. Вы знаете, так вот, аналогия другая. Вот задают вопросы, например, как надо жениться, там, как надо гулять, не гулять. Вот Николай Петрович вам хорошо в прошлый раз немножко контрвопрос задал, и нас на лагере, в лагере молодежном, проводил беседу. Да не о том же надо задавать вопрос, собственно говоря. Это все быстро пройдет, эти все ухаживания, там, ваши там, гуляния. Вопрос-то главный. Готов ли, к чему ты готовишься? Ты готовишься ли быть отцом и матерью? Вот в чем вопрос главный, понимаете? Да гуляния-то это все быстро пройдет. Не успеете помнить, уже вот будете вот, качать на руках. Вот. Такой вопрос, а ты готов к этому? Вот вопрос, понимаете? Вот и в музыке. Вы знаете, в чем вопрос? Нам надо понять суть, положительную суть музыкального служения. Нам надо правильно понять. Потом нам легче будет отвечать на вопрос про рок, там, про рэп, там, вот это всякие, вот, все это. Нам легче тогда, исходя из позитивного. И вот такой у меня как раз и вопрос. Если у нас христиан, то духовное музыкальное наследие, которое мы должны сохранять, которое мы должны защищать, которому мы должны радоваться, как, ну, в русском языке не принято говорить слово «гордиться», так, ну, американцы часто говорят «I'm proud», that I'm, допустим, там, баптистом или какой-нибудь. Вот. Но если у нас то та музыка, которой мы, так сказать, можем, ну, гордиться, если в таком хорошем смысле, хвалиться, если так сказать. Вот это наша христианская, точнее сказать, баптистская, если так вот, музыка. И вот я хочу сказать, утвердительно ответить на этот вопрос. Да, у нас есть это наследие. Все понимают русское слово «наследие». Как по-английски звучит слово «наследие»? Звучит «heritage», да? «Наследие». То, что мы получили от кого-то, получили в наследство от наших там, отцов, родителей, получили в наследство от наших духовных отцов. А теперь, брат, пока я тут выступаю, а ты включи, пожалуйста, 01. Вы знаете, какой получается интересный парадокс? Вот мы приехали в эту страну, откуда к нам пришли песни в наш обиход. Чуть громче. Tell me the old story. А ну-ка, теперь по-русски, следующий номер. Следующий номер по-русски. такая старая, хорошая, добрая песня. Чуть тише можно так вот. Старая, хорошая, добрая песня, которая говорит вот по-английски, звучит «Tell me the old story», значит, старую, древнюю историю мне расскажи об Иисусе Христе. Когда-то написала ее одна сестра. Сестра одна, которая, ну, верующая христианка, молодая, вот, но она работала, вот еще было в 19 столетии, она работала, значит, среди женщин, девушек, проповедовала Евангелие. Тогда общество было более так разделено на так сказать, gender, так сказать, тот и другой. И вот она заболела и долго лежала в постели, и вот она так хотела, чтобы кто-то к ней посетил и ободрил. А как же ободрил? Я рассказал бы ей вот эту старую, добрую историю об Иисусе Христе, которая спасает, потому что она видела, как проповедь Евангелия преображала жизнь вот, девушек, там, женщин, которым она проповедовала. И вот эта песня дошла к нам в Россию, и ее перевели когда-то немножко по-другому. «Скажи мне повесть чудную, вот, мне про твою любовь скажи». Вот. Ну вот одна из этих хороших песен, старых песен, которая осталась в нашем репертуаре как наследие. Вот видите, какой мир вот так вот вращается. Вот она отсюда пришла и туда пришла в Россию. Теперь мы приехали в эту страну. И в этой стране вот эти песни уже давно не поются. Уже давно, к сожалению, они забыты во многих церквах, во многих кругах. И наше счастье, что мы можем это духовное наследие сохранять и продолжать. А, вот еще некоторые вопросы. Да. А не вся ли музыка плотская? Существует ли вообще духовная музыка? Музыка же вся пришла от Каина, не правда ли? Я слышал, что существует только духовное песнопение. Я отвечу на эти вопросы. Но сегодня я на все вопросы не отвечу и не собираюсь. Почему? Потому что сегодня я задачу перед собой ставлю именно раскрыть и немножко так коснуться нашего духовного наследия. И более конкретно это именно гимны наши. Духовные гимны, которые мы поем. Сейчас, брат, пожалуйста, подготовь номер шесть подготовь, пока не включай. Как возникла одна песня, интересно? Вот такая была поэтесса, вы знаете, наверное, о ней, но слышали, Фанни Кросби, тут она в Америке жила, слепая она была. Написала что-то 8000, что ли, песен. Сейчас некоторые из них мы даже пойдем. И вот другая сестра ее посетила, она была музыкантша. И какую-то она музыку наиграла так вот на пианино и спрашивает эту вот Фанни, о чем тебе говорит эта музыка? Она сразу, так недолго думая, ответила, как о чем? Blessed assurance, Jesus is mine. И вот сейчас давайте прослушаем вот это вот интересное. Вот. Номер 6. Ну-ка. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Акапелла, как видите, поет с некоторой обработкой. Очень красивая гармоническая обработка голосовая. Чуть тише. Да, вот еще вопросы дальше. Если музыка не имеет слов духовного содержания, может ли она быть духовной? Если музыка не имеет слов вообще, может ли она быть духовной? Так вот, я хочу тоже задать вопрос. Видите ли, одна сестра пришла посетить другую, и вот она просто проиграла что-то такое, которое она сама не знала, что она играет, просто так пришло ей на сердце. А той сестре сразу пришло, так сказать, на мысль, первая мысль, о чем она играет. А вот о чем. Вот когда мы с вами тоже играем какую-то музыку, даже без слов, она тоже какой-то смысл уже несет сама по себе. Вот сегодня мы играли «Виа Долороза». Конечно, вы все уже знаете слова этой музыки. Но вот я наблюдал за слушателями, за музыкантами, и сам чувствовал. Вы чувствовали какое-то эмоциональное такое напряжение, как-то вот. Она немножко так заставляет о чем-то задумываться, что-то прочувствовать, да? «Виа Долороза». Хорошая, очень удачная музыка, которая Христе говорит, это более современная музыка, она возникла, может быть, лет где-то 20 назад. Вот. Но она вписывается, она, так сказать, является хорошей, хорошей иллюстрацией того, что продолжается, так сказать, традиция доброхристианская. Основой нашей духовной музыки является вот что. Знаете, что является основой? Вот именно вот эти духовные песнопения, предназначенные для общего пения. Вот у вас у всех есть сборники песен Возрождения. И там как раз вот эти песнопения, в первой части примерно находятся. Интересно, что эти песнопения играют самую важную роль в нашей жизни, вообще в духовной, в церковной. Почему? Потому что они несут очень важную функцию. Я сейчас о них хочу поговорить, об этих важных функциях, которые несет вот это вот пение такое, общее пение, оно простое. Оно может быть без музыки, без музыкального сопровождения. К музыке мы еще коснемся, музыки и сопровождения. Потому что вот эти три слова, которые я здесь прочитал, псалмы, славословие или гимны по-гречески и песнопения духовные, псалмы предполагают музыкальное сопровождение, слово «псалмы». Песнопение, это может быть песнопение лично, я могу петь так просто мне на душе. И гимн, вы знаете, что гимн всегда употребляется в каком-то значении, когда это поет какое-то общество, особенно гимны какие-то торжественные, они бывают, гимн государственный, например, или там школьный какой-то. Его задача – объединять данное общество в каком-то направлении. И действительно, когда мы поем вот эти гимны, «Твердо я верю, мой Иисус, но я знаю, в кого я верю». Вот то, что мы поем общим пением, мы становимся как будто одно целое. Мы утверждаем прежде всего то богословие, ту теологию, ту догматику, те основы нашей веры, во что мы верим. И это очень важно. Притом не в такой как бы сухой форме, как вот в учебниках, вот там по догматике, там не все из вас даже смогут и читать эти учебники, потому что вы быстро там заснете за ними. Там надо разбирать, там надо специально, так сказать, студентом быть каким-нибудь или там профессором, не знаю. А вот когда мы поем на ту же тему гимн, тема обой, тема его святости, о его качествах или о человеке, о природе человека, о грехе, об искуплении, об Иисусе Христе, когда мы поем то же самое богословие, выраженное в стихах и песне, оно так хорошо ложится нам на сердце, оно так входит хорошо в нашу память. И, пожалуйста, на все случаи жизни, когда мы поем вот эти гимны, там всегда есть богословие. Поем ли мы это в начале собрания, поем ли мы на вечере Господней, поем ли мы на крещении, поем ли мы на прощание, на встречу, поем ли мы на похоронах, вот похороны. О чем мы поем? Да мы поем о небесной отчизне, мы поем о том, во что мы верим. Итак, это утверждение богословия. Интересно, что человек так устроен, что существует вот этот такой аппарат, так называемый мнемонический, когда мы повторяем просто вот какую-то фразу, там вот так вот, особенно с детства. Почему так важно, когда вот иногда говорят, вот мать там напевала песню, она так запоминается на всю жизнь. На всю жизнь, например, я запомнил те песни, которые мать когда-то вот учила. Я помню, она нас собирала и вот учила: «Люблю я мыслить о стране». Учила она нас на два голоса. Мы были ребята, так сказать, у нас 8 было ребят в семье у матери, и вот она учила, до сих пор помню. И матери хватало терпения от нас собирать, и мы же там, ну, нам хотелось бегать там, ну, ребят, давай. И вот до сих пор мы, я помню вот свою басу, она мне басом учила петь, ты давай пой басом вторым голосом, а вот мой братишка первым. Вот и мы, когда мы приходим на собрание, и как важно, когда вместе с нами, взрослыми, еще один вопрос, значит, вся музыка построена на эмоциях. Разве эмоции духовные или душевные? И это мы сейчас коснемся. В процессе нашей беседы на многие вопросы, ну, как бы они сами собой отпадут или станут ясными. Так вот, когда приходят на собрание, вот мы, наши дети, и вот как важно, чтобы они тоже вместе с нами пели. И я хочу обратиться к вам, от всем молодым друзьям, пожалуйста, не пренебрегайте этим простым общим пением. Я иногда наблюдаю, что некоторые, ну, не принесли сборники, допустим, и получилось так иногда, что и тут не зажегся там экран. Ну, и смотрю, и молчит стоит сестричка там или братик. Почему? Потому что тут еще нет этой песни. Еще она не вошла в память. Это надо, чтобы она вошла. А вот когда мы будем петь, она все равно войдет в нашу память, а с ней войдет как раз вот этот заряд. Вот этот заряд, и самый важный заряд, как я уже сказал, это слова, это содержание песен, которые мы поем. И дети, которые с нами сюда ходят на собрание, и они постепенно выучивают, заучивают, и это входит в память, в жизнь. Если музыка вызывает особые чувства, умиление, слезы, чрезмерная радость, духовная или душевная, даже без слов, основана ли она на чувствах, например, Виа Долороза? Это тоже мы, значит, будем проходить постепенно. Так вот, человек – существо, которое состоит из трех частей, мы уже говорили, дух, душа и тело, и музыка затрагивает все эти три части. И как различить, душевная она или духовная, или плотская? Различить, вот тоже мы будем об этом говорить. Различить вот как. Для духа самое важное, а как по-вашему, что самое важное в музыке, вот, например, в песне? Слова, мелодия или ритм? Что самое важное для нашего духа? Слова. Почему они самые важные для нашего духа? Потому что слово, так же, как и слово Божие, это тот инструмент, через который непосредственно Дух Святой может действовать. Это и есть то самое, как по-английски говорят, message, это то послание, это та весть, которая касается сам нашего непосредственно Духа через наш разум, которая может менять нашу жизнь, которая нас воспитывает, которая нас научает, назидает. Вот там и сказано, назидая друг друга. Вот это самое главное, что назидает. А что касается нашей души, что к душе больше относится? Вот из этих трех элементов – слова, мелодия и ритм. Ну, логика подсказывает. К душе апеллирует мелодия. Мелодия. И особенно если она красивая, если соответствует там вся и гармония, и аранжировка, это к душе нашей относится. Человек не состоит из трех отдельных частей. Вот тут дух мой, а вот тут душа, а вот тут тело. Когда нас в гроб положат, тогда будет отдельно там вот тело лежать, вот где-то там будет душа там где-то в другом месте. Да? А пока мы еще вот так вот в живом виде, то это все у нас вместе. Тут и дух, душа, и тело, оно все в одном месте. Вот. Вот тут вот. Вот в этом пиджачке оно все тут. Вот тут вот и дух, душа, и тело. Вот за этими очками тут. Вот, вот за этим микрофоном. Все тут вместе. И вас тоже там. Вот. А? И дух, и душа, и тело. И так нас Господь устроил. И музыка проходит через уши наши, барабаны, перепонки, там все преобразуется, все там. Сигналы, все это вы изучали, физиологию, там все такое. И вот душа наша тоже должна быть задействована. Вот эта мелодия, она касается нашей души. Аранжировка, исполнение, эмоции. Да, а как же без эмоций? А как жить без эмоций? Что мы дубины, дерево. Я на тебя смотрю давно, сказала дереву бревно. Стих раньше был хороший. То гнут тебя нещадно грозы, то листья крупный град сечет, то мучат лютые морозы, то солнце жаркое печет. А я лежу в тени забора, ничьих не привлекая взоров, хоть дождь, хоть снег, мне все равно. Я радуюсь, что я бревно. А дерево в ответ шумело, ты мысль свою развить сумела. Да, правда, ты всегда в покое, мороз тебя не беспокоит, и шквал не рвет твою листву. Но ты гниешь, а я живу. Душа должна наша жить, и мы должны питать нашу душу. И вот музыка для нашей души, для наших эмоций. Хорошая музыка есть хорошее питание. Плохая музыка – плохое питание для нашей души. То есть она несет духовный и эмоциональный заряд. Она нас заряжает эмоциями определенными. Например, когда мы вот плачем, сокрушаемся о наших грехах, это хорошие эмоции или плохие? Да, конечно, хорошие. Да, Слово Божие нас призывает плакать, сокрушаться. Сейчас бы, если бы мы все тут рыдали о наших грехах, о плотской жизни, да тут бы жизнь переменилась и в Ванкувере, и в туда, до Сиэтла. Вся бы жизнь переменилась. В церквах бы пробуждение наступило. А вот мы тут дубинами сидим, может быть, дубками, бревнышками сидим тут и думаем, ну, хороший, умный тут. А на самом деле, может, бревно у нас в душе? Она тогда душу как раз отзывчива. Вот одно из средств, которое душу, так сказать, нашу, ну, немножко так вот тревожит, направляет. Вот как раз и есть музыка. Вот, а третья составляющая, ритмическая, это, ну, как бы, ну, это условная, может быть, но это более физическая нашей к внешнему человеку относится. И ритм, как, конечно, музыка без ритма, без ритмической, так сказать, этих рамок, она бессмысленна была бы. Но он относится к внешнему нашему человеку. Давайте сейчас немножко иллюстрацию прослушаем. Ну-ка, давайте, прокрути-ка, пожалуйста, нам 14 и 15. 14 и 15 номера. Сейчас мы прослушаем один и второй. Кстати, поют корейцы. Корейцы поют на корейском языке. Знаете, какую-то песню поют, да? «Не пройди, Иисус, меня». По-английски «Pass me not». «O gentle Savior». Опять же написала та же Фанни Кросби. Нашему духу. Вот молитва наша к Спасителю. Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня. Слыша люд мольбой объятый, не пройди меня. И к нашей душе. И мы, так сказать, определенный ритм выдерживаем, когда слишком затянуто, ну, это действительно немножко это разболтано, так, немножко off, так сказать, топик. А теперь давайте прослушаем еще один вариант этой же песни. Ну, пожалуйста, номер 15. Правда? Правда? К чему апеллирует данная музыка? Она абсолютно, так сказать, уводит наш и дух, и душу к чему? К тому, что немножко так вот плоть дергается, правда же? Она апеллирует. Почему? Потому что на первом месте здесь ритм. Здесь ритм на первом месте. Вот вам пример сразу, вот, так сказать, мы еще не дошли, мы немножко позже будем говорить, там вот, что значит ритм, что значит рок там и так дальше. До рока мы еще, может быть, чуть позже дойдем. А сейчас я просто вот эти два примера, иллюстрации, и у меня еще есть, но у нас просто времени нет все прослушать. Но вот это просто пример того, к чему апеллирует музыка и что, так сказать, к чему относится. Ритм относится к нашему внешнему человеку. Мелодия, гармония, музыкальная часть относится к нашей душе, нашему миру наших эмоций. Слова относятся к нашему духу, к нашему сознанию апеллируют, к нашему разуму. Потому что мы не можем поклоняться Богу, не думая, не осознавая, что мы делаем. Когда мы поклоняемся Богу, то мы Его славим, то мы благодарим, то мы молимся, это мы что-то выражаем. Ну вот, так что гимны вот эти, вот, о которых я говорю, в них как раз правильная раскладка между этими тремя составляющими. Все правильно разложено. На первом месте слова, на втором месте душа, эмоции. И все это в определенных ритмических рамках, которые, так сказать, держат музыку, ну, чтобы действительно там не было нам уже так скучно, сонно, если растянуть сильно, ну, тогда действительно не может, неинтересно там. Кому-то из молодых может покажется, что это унылая музыка. Ну вот, так мы просмотрели такие моменты очень важные, что богословие, догматика выражается, задействуется наш дух, душа и тело. И, кроме того, как я уже говорил, это служит объединением, объединяющей силой такой, что мы чувствуем себя как единое целое, когда мы поем вот эти песни. Вот мы играли перед началом нашего собрания замечательную такую песню «За евангельскую веру, за Христа мы постоим». Сейчас мы просто проиграли, ну, особо, может быть, не вложили смысл вот в то, что проиграли, мы ее не пели, а вот в свое время это была очень актуальная песня, когда наши собрания разгоняли, там атеисты, безбожники, милиция. И вот мы тут часто очень пели эту песню, чтобы мы постоим за евангельскую веру. И вот сейчас, когда мы живем как бы при вот этой внешней свободе, у меня снова вопрос. Есть ли у нас то, за что мы сейчас должны постоять? Есть ли у нас та музыка, за которую сейчас мы должны постоять? Это главный вопрос сегодняшнего дня, на который я частично попытался ответить. Да, есть такая музыка. Прежде всего, это наши гимны. Это наше прекрасное духовное наследие. Давайте еще прослушаем, может быть, ну, пару таких примеров. Ну, давайте прослушаем, например, 16 номер. Пожалуйста, брат, включи 16 номер. Это оркестр играет. Ансамбль, вернее, духовой. Сегодня играл, похоже, ансамбль у нас тут. Саксофончик там играет, да? Все знаете эту песню, да? «Если в бурях жизни дух твой удручен». Это музыкальный пример. Здесь, так сказать, без слов. Но это тоже из той же серии старых добрых гимнов. Я сейчас просто их все не буду перечислять. Вот мы сегодня пели, например, «Wonderful Grace of Jesus», тоже отсюда произошла. Включи, пожалуйста, номер 18. Это сейчас будет петь хор под оркестр, под симфонический. Стройно, хорошо они поют, да? Может, когда-нибудь мы выучим тоже под оркестр. Раскладка, аранжировочка хорошая, голоса хорошо переплетаются. Очень хорошо. Кому покажется скучно эта песня, а? Это прекрасное исполнение. Здесь есть все. Здесь есть слова, здесь есть прекрасная мелодия, аранжировка, здесь есть ритм, все на месте. Никаких излишеств. Это то, что мы можем исполнять. Это то, что мы можем пропагандировать, так сказать, нести вперед. А вот скоро близится праздник. Какой у нас следующий праздник, а? Какой? Кого-то Хэллоуин там или что? Да не, ну Хэллоуин это не наш праздник вообще, это какой-то сатанический, не знаю, вроде все верующие. Ну, Рождество, да? Рождество. Ну, вот вы можете ли себе представить вообще Рождество без вот этих песен, которые вот испокон веков поются, вот если их убрать? Что будет за Рождество без Тихой ночи, а? А давай включи 21 номер. 21 номер. Ну, что будет за Рождество, если заменить это все каким-нибудь уроком там или не знаю, чем угодно? Прислушайтесь к органу. Смотрите, какая истинно церковная такая музыка, да? Орган и колокола. Она к чему-то располагает, да? Кому-то размышление, она куда-то поднимает душу, во всяком случае. Притом, если мы еще и знаем мелодию, вот она как раз и соответствует словам. Тихая ночь, рождественская ночь, приход в мир Спасителя. Вот. Прекрасная музыка. И вот, если мы не будем сохранять наше духовное наследие, то во что же мы тогда превратимся? Я теперь хочу немножко к Слову Божию вернуться, чтобы, так сказать, нас еще Слово Божие немножко зарядило таким духом воинственным, чтобы мы защищали то, что мы имеем. Был такой случай в Ветхом Завете с Навуфеем и Ахавом. Я прочитаю. Третье царство. Со второго стиха. «И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Смотрите, что сказал Навуфей Ахаву. Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Вот когда меня спрашивают насчет рок-музыки, а можно ли верующему рок-музыку там слушать, я хочу задать вопрос. Твой духовный отец – это кто? Элвис Пресли? Развратник и наркоман – это твой отец? Ты хочешь быть его наследником? Я хочу быть наследником тех вот рябошапок там вот, которые там вот в простоте ходили по деревням, проповедовали Слово Божие и пели про весть благую, про Христа. Я хочу быть их наследником, я хочу продолжать это наследие. Я хочу петь ту же старую тихую ночь, которая пришла к нам еще из Германии несколько веков назад. Я хочу эти песни продолжать. Я не хочу быть продолжателем Элвиса Пресли. Он не достоин того. Это не та музыка, которая должна быть в нашем обиходе. Да, ну вот смотрите, музыка меняется из века в век. I'm sure, that в дни Дэвида тоже была совсем другая музыка. Почему нашего века стайл музыки isn't acceptable now? Люди меняются времена тоже и приносят с собой новую музыку. Ну так вот я и говорю. Я привел конкретный пример. Вот меняются времена. И времена меняются, в какую они сторону меняются, в лучшую или в худшую? В лучшую, да? Или в худшую? Ну, в духовном смысле, в духовном, в таком моральном смысле. В какую сторону меняются времена? Ну, сегодня же мы слышали, в последние дни наступят времена какие? Тяжкие. В этом вопросе есть доля, определенная доля правды. Но вы знаете, что я вам скажу? Наша музыка, христианская, евангельская музыка, как раз ниточки тянутся именно к Давиду и к храмовому служению, к храмовому поклонению. А как она тянется? А вот как. Сейчас я, может быть, говорю, так сказать, ну, не отрывочно, но мы потом еще продолжим наши беседы. Вот как она тянется, эта традиция. Вы помните, Иисус Христос с учениками, вот когда шел на гору, там вот после вечери они пели, да, псалмы, и воспевшие пошли на гору Елеонскую, помните, да? Вы помните, какие псалмы они пели? Никто не скажет, какие псалмы они пели. Они пели псалмы, которые полагалось петь на Пасху. Псалом 113 по 117 в нашей Библии. С псалма даже 112 по 117. Это так называемый Хеллел был. Или псалмы, вот славословия, которые именно предписаны были на Пасху. Вопрос в том, на какую мелодию они пели эти псалмы? Ответ. На ту мелодию, которая пелась во времена Давида именно. Она так передавалась и передавалась и передавалась, эта мелодия. Она так и передавалась. Потому что это Давид еще учредил. Как перешла музыка ветхозаветния в Новый Завет, в христианскую церковь? Она перешла вот каким образом. Первая церковь была из иудеев. Это была еврейская община. В день Пятидесятницы покаялось 3000 человек. Это были иудеи, это были евреи. Что, по-вашему, они пели? Они пели все те же гимны. Они все те же псалмы Давида пели. А где они их пели? Они пели на своих христианских собраниях. Дальше. Ниточка вот как идет. Раскрутка как бы в истории. Христианство распространилось в языческий мир. Проповедники пошли, так сказать, в язычество, вот в Грецию туда, в Римскую империю, вот это вот они пошли туда. Что же они там пели? Какую же музыку они несли? Что вы думаете, они там это вот греческие переняли мотив? Нет, они же туда псалмы несли. И вот, когда же наступил Новый Завет и новозаветнее богослужение, то появились новозаветние гимны, которые уже появились на слова новозаветние, на новозаветнюю тематику. Например, я приведу один пример новозаветнего гимна. По крайней мере, так считают богословы, что это слова гимна. Можете открыть со мной? Хотите для общего пения открыть, что пели в Первой Церкви? 1 Тимофею, 3 глава, открываем. 1 Тимофею, 3 глава. Вот они собирались и пели на общем, так сказать, собрании пели. 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Конечно, в оригинале они звучали по-другому. Это у нас по-русски звучит, там оно звучало по-другому. Но вот это они пели. Это было частью их богослужения. А мелодика, она находилась либо прямо переданная из Ветхого Завета, еще от Давида, с времен Давида, либо, так сказать, под влиянием, в духе, так как мы говорим иногда, или в стиле, в том стиле. Дальше христианство распространилось так широко, что император Константин решил сделать его государственной религией. И это был очень важный момент, вот какой. Культурообразующий, который повлиял на культуру общества как такового. И вот это христианское пение, которое было еще с Ветхого Завета, еще с времен Давида, оно теперь стало культурообразующим, потому что храмы христианские стали общественными центрами. Туда народ повалил, в эти общественные центры, так скажем. Да, для церкви был, так сказать, период такой, что она в чем-то смешалась с миром. Но вот это она также повлияла на становление культуры как таковой. То есть стиль европейский, музыкальный, классический стиль, он оттуда тянется, с псалмов Давида. Разные были метаморфозы и так дальше. Ну, это отдельный, может быть, урок, лекция, это можно было бы очень интересные примеры провести, но это я отвечаю на вопрос. Несмотря на то, что в разные века были разные изменения, но все-таки основа и нашего евангельского песнопения, она все-таки туда тянется. Так же точно, как мы говорим, мы баптисты, но вот еще Иоанн Креститель, там он был первым баптистом, точно так же через историю тянется и музыкальная традиция. Сегодня моя тема ведь какая? Страх Божий в музыке. Вот эта традиция поклонения в музыке. Музыка как часть нашего служения Богу. Вот в этом, так сказать, мое сейчас ударение. Страх Божий в музыке. Ну и вот, мы прослушали два примера о том, как «Не пройди, Иисус, меня, а то он поется в благоговении», да, вот в благоговении. И как это благоговение быстро можно убрать. Стоит только вот ритм там вот включить, и вместо благоговения получается, ну так вот, покачивание. И сейчас вот в этих кругах это другая история, ну я так немножко бело скажу. Посмотрите, какая получилась подмена. Подмена духовного на душевное и плотское. Потому что так человек устроен, что он все равно откликается. И духовно часто мы бываем ленивы, не пробужден наш дух, а вот наша душа, а и тело еще легче всего откликается на то, что к нему апеллирует. И вот, когда вот это вошло в движение харизматическое в христианство, ну, примерно лет 20 назад, грубо говоря, то оно с собой как раз и принесло апелляцию к плоти. Вошли танцы в церкви. What is the difference between loud and soft quiet music? Loud and soft drums. Is jazz considered духовная or душевная music? Да, вот эти моменты. Это, значит, я говорю, что сегодня я на все не отвечу, а буду постепенно, потому что у меня есть желание с вами вместе пройти, так сказать, исторический экскурс определенный. Сейчас мы с вами затронули музыку примерно вот та, которая является, ну, нашим наследием. Почему? Потому что наши отцы по вере, вот эти все, как я там это, когда было пробуждение в России, на Украине, вот там вот на Кавказе, в Петербурге когда-то было пробуждение в 19 столетии, вот они восприняли вот эту музыку, это была их музыка евангельская, вот которую мы сейчас прослушали. Потом другие периоды наступили, там вот довоенный период, период гонений, послевоенный период. Я вам скажу так, что вот эта современная модерная рок-музыка, она недавно появилась. В Америке примерно лет 40-50 она появилась. Вошла в церкви, ну, лет 20, может быть, назад. А в России это только сейчас, буквально лет 10 назад, когда открылись, 15 лет назад, когда открылись, так сказать, свободные двери, и вот она повалила музыка, и христиане наши были неподготовлены и не знали настоящую ценность нашей собственной музыки и не стояли, как на вуфей, за свое наследие. А так, за доллары там или не знаю за что, или просто по дешевке, взяли и продали, взяли и поменяли. И что получилось? А сейчас совсем другие церкви. Они же не похожи на баптистские. Им же непонятно, какие церкви. Я буду заканчивать сейчас, друзья. Я вам обещаю вот что. Что на следующий раз я продолжу тему и буду как раз говорить на всякую злобу дня там и так дальше. А сейчас я просто зачитаю несколько свидетельств молодых людей о христианском роке. Это есть на сайте братство.org. Свидетельства молодых людей о христианском роке. С английского переведена, есть она на английском, но я по-русски буду читать. Вот один школьник из Пенсильвании говорит: «Я искренне следовал за Господом, пока мы не перешли в другую церковь, и меня не пригласили в новую молодежную группу. Я был убежден, что рок-музыка – это плохо, но поскольку она окружала меня, мои убеждения изменились. Эта музыка постепенно привела меня к возмущению, то есть возмущению, значит, непокорности и грехам. Сейчас Господь одержал победу в моей жизни». Но если я услышу где-то эту музыку, она вновь вызывает возмущение внутри меня. Пожалуйста, освободитесь от такой музыки и играйте мелодичную, гармоничную музыку. Я хочу вам задать вопрос как бы на будущее для размышления, мы об этом еще будем говорить. Покажите мне ту церковь, которая стала лучше, когда в нее вошла рок или вообще современная музыка. Вместе с музыкой входит другое мышление, другая философия жизни, все другое. Другой стиль поведения, другая одежда, другие взаимоотношения, все другое. Отношение к Богу, отношение ко всему святому, отношение к греху, к миру, все это рушится медленно или быстро, но абсолютно до неузнаваемости. Так что мы смотрим церковь, вроде баптистская, но по жизни, по образу служения, это совсем другая церковь. Так что это у нас еще предмет будет разговора. И сейчас я вам хочу, друзья, зачитать одну интересную бумагу. Знаете, как она называется? Сейчас музыканты, наверное, залыбаются. Называется «Обещание музыканта». «Обещание музыканта». У меня она есть и на русском, и на английском. Я могу вам дать местным от музыкантам. А знаете, почему мы приняли, так сказать, на себя это обязательство? Потому что мы как раз и желали, так сказать, закрепить наши позиции в служении Богу, в страхе Божьем. Так вот, смотрите, как мы тут дали такое обещание. Все вот мы давали обещание такое. Все мы давали обещание. Я вам еще напоминаю, что мы так перед Богом и утвердили, и пошли дальше. Обещание музыканта. Господь дал мне большую привилегию служить Ему музыкальным даром. И я от всего сердца хочу прославить Господа участием в церковном оркестре. Я считаю, что Господь заслуживает самого лучшего музыкального исполнения и христианского поведения с моей стороны. Поэтому с Божьей помощью я буду стараться, первое, вести христианский образ жизни. Второе, соблюдать правила поведения в оркестре. Третье, выполнять домашние задания по музыке. Четвертое, регулярно играть дома на своем музыкальном инструменте. Пятое, повышать свою музыкальную квалификацию. Продолжать учиться музыке, не стоять на месте, значит. Шестое. Иметь приличный христианский внешний вид на сыгровках и на служении. И седьмое. Слушать руководителя оркестра и пастырей церкви. А сейчас немножко тут в конце немножко расшифрую. Что такое приличный христианский внешний вид? Приличный христианский вид для меня значит следующее. Если я брат, то у меня должна быть опрятная одежда на служении, рубашка, галстук, выглаженные брюки, опрятно уложенные волосы. Если я сестра, то у меня должна быть юбка, закрывающая колени, а на служении длинная по щиколотку юбка, без глубоких боковых разрезов. Сверху на моей одежде не должно быть глубокого выреза на груди. Косметика и ювелирные изделия мне не нужны для служения Господу. Да поможет мне в этом Бог, родители и церковь. Вот такое обещание. Вы можете ее взять на двух языках. Если надо, кому-то даже на украинский мы можем перевести. Но суть вот в чем. Суть в том, что мы намерены служить Богу в благоговении и страхе. Уже не раз мы с вами встречались и с нашим вот этим оркестром. И вы, наверное, заметили, что мы не играем таких вот, развязанных каких-то мелодий. Вот, хотя они быстрее и легко учатся. Там вот иногда ребята наши, как увидят какой-то барабан, прямо там сами у них там ходят руки. Вот. А мы, наоборот, благовейную музыку стараемся играть. Она не скучная, она хорошая, она красивая, она классическая, она традиционная. Это наше наследие. Зачем мы это делаем? Чтобы вас и всех остальных заинтересовать. Делайте тоже. Создавайте здесь у вас в церкви оркестр, у вас есть возможность. Играйте такую же хорошую музыку. Кстати, чтобы, так сказать, в практическом смысле вам в этом помочь, вот тоже, опять же, я даю вашему руководителю данные. Вот здесь есть сайт, музыкальный сайт, на котором вы можете скачивать ноты, хорошие ноты, хорошие аранжировки. Кто хочет играть соло, дуэты, там, квартеты, разного состава, оркестры, духовые, там, симфонические, там, струнные, смычковые, домбровые. Музыка хорошая, музыка хорошего качества, музыка благовейная. Вот сегодня моя в этом задача, чтобы показать, что у нас есть наследие, что у нас есть хорошая музыка, она не скучная, и мы готовы за нее постоять, и мы готовы нести ее дальше. Аминь или нет? Аминь. Пусть Господь нам в этом благословит. И вот все, что я сегодня хотел сказать. В следующий раз мы продолжим тему, это я вам обещаю. Но все сразу, просто у нас нет времени. Давайте, пожалуйста, дальше. Давайте помолимся. Уже сейчас и близко к концу. Давайте помолимся Господу.